22.05 в Москве, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «49 минут». Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. А я, Алексей Соломин, приветствую здесь, сейчас, в эти минуты Михаила Соломовича Гусмана, первого заместителя генерального директора. Добрый вечер. Здрасте, Михаил Соломович. Ты молодец. И привет нашему звукорежиссеру, что Николаю Котову. В начале программы эту песню, которая очень давно знаменита и очень многие ее любят, в исполнении Фрэнка Синатра. Ну, кстати, в конце мы к этой песне вернемся, я еще и нашим радиослушателям кое-что интересное про эту песню расскажу. Но, к сожалению, сегодня у нас не про песню, у нас сегодня не музыкальная программа, а мы будем говорить про человека, который сегодня один из самых популярных людей в Соединенных Штатах Америки, про губернатора штата Нью-Йорк. Эндрю Куомо. Да, ну не случайно, естественно, мы поставили, начали, вернее, с этой песни, не только для того, чтобы создать хорошее настроение у наших слушателей, среди которых наверняка большое количество почитателей Фрэнка Синатры. Нет, все-таки главный повод для нас – это лишний раз упомянуть о городе, в отчине, если можно так сказать, Эндрю Куомо. Наш сегодняшний герой программы «49 минут» действительно лидер. И, как вы сказали, может потягаться и с мировыми лидерами. Вот сейчас... Может, по популярности среди своего электората, это уж точно. Да, и даже многие сетуют, что... Ну вот что же, Куомо-то не идет в президенты, ведь так... Мы об этом еще поговорим. Так. Ну, кстати, категорически от этого. Ну, давай поговорим сначала о нем, потом расскажем, почему он не идет, и президент, и где он там заявил, и, так сказать, и вообще, что происходит в этом замечательном городе. Вообще, что творится в этом замечательном городе, да. Эндрю Куомо. Кстати говоря, слово фамилия Куомо для американцев и даже для нью-йоркцев в отдельности, в особенности, она не такая уж новая. Нью-йоркцы привыкли вообще к людям с фамилией Куомо. Уже был один Куомо губернатором Нью-Йорка. Его папа. Совершенно верно. Кстати сказать, я в начале 90-х годов встречался, даже не вру, ничего не делать, это 89-й год, когда я встречался с его отцом, Марио Куомо, губернатором Нью-Йорка, была делегация Комитета молодежных организаций, находившийся в Нью-Йорке, и нас принимал тогдашний губернатор Нью-Йорка Марио Куомо, отец нынешнего губернатора Эндрю Куомо. Ого. Михаил Славович, коротко отвлекусь, тут молния пришла. РИА Новости сообщает о том, что Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы зам главы Следственного комитета, руководителя главного военного следственного управления, Александр Сорочкин. Но я думаю, что подробности уже в новостях. Мы сильно не отвлекались, что насколько важно... Ну, хорошо, давай все-таки в новостном блоке ты об этом расскажешь подробно, а мы все-таки вернемся к программе «49 минут». Да, вот знаете, когда выпала мне честь заниматься изучением подробно биографии Эндрю Куомо, я все думал, вот найду я какие-то признаки того, что вот этот, что такой папенькин сыночек, что вот все получил уже готовенько. Ну перестань. Почему? Ну, почему? Я хотел, ну, ты сразу я, его, ну, сразу я его ждал, что что-то такое. Не в тех красках, которые он достоин. Ну, надеюсь, что давай все-таки скажем, что наш герой мы, конечно, выбрали, потому что ситуация с пандемией, ситуация с заражением нью-йоркцев коронавирусом чрезвычайное, огромное количество людей инфицированных, огромное количество людей находится в медицинских учреждениях, много, к сожалению, ушедших из жизни. В городе Нью-Йорке у нас друзья, знакомые, родственники, коллеги работают. Наш постпред нам. Мы переживаем за них и передаем им привет, и наше чувство солидарности, наше чувство дружбы. Но, конечно, город оказался в тяжелейшем положении, и вот как себя в этой ситуации ведет глава штата Нью-Йорк, как он справляется или не справляется с этой бедой, которая обрушилась на город. Вот, по-моему, ради этого мы, собственно, взяли его в наши сегодняшние герои. Именно об этом, я думаю, надо и говорить. А я бы добавил, что во многом-то именно благодаря этому он и приобрел нынешнюю популярность федерального масштаба, а вовсе даже не местного. Только перед тем, как мы подробнее окунемся во всю эту историю, я предлагаю заглянуть в Нью-Йорк, посмотреть, что там происходит сейчас. Потому что именно об этом рассказывает корреспондент ТАСС в Нью-Йорке, Мария Хренова. Давайте послушаем ее. Но прежде чем ты включишь ролик, я должен сказать, что Маша Хренова уже несколько лет работает в Соединенных Штатах. Она работает нашим корреспондентом, корреспондентом нашего агентства при Организации Объединенных Наций, живет в Нью-Йорке. И надо сказать, что она вот по нарастающей этого пандемического кризиса, она же тоже по нарастающей присылает нам агентство материалы, мы очень за нее беспокоились и продолжаем беспокоиться, потому что ей приходится, так сказать, в каком-то смысле, нарушая тамошние правила, выходить на работу, смотреть, как живет город, как работает, точнее говоря, как не работает фактически сейчас Организация Объединенных Наций. Обо всем этом она придет в агентство, мы это передаем ее новости на ленту. Но она еще и снимала видеорепортаж, и вот, наверное, именно это ты хочешь показать. Аудио. Мы с ней записали. Аудио. Небольшое интервью. Мы на радио, Михаил Соломонович, наверное, уже забыли. Я думал, что ты хочешь показать через YouTube, но неважно, говори. Нет. Давайте послушаем небольшое интервью с Марией Хреновой, корреспондентом ТАСС Нью-Йорке. Но сейчас можно с осторожностью сказать, что ситуация в Нью-Йорке улучшается, хотя он остается эпицентром и в США, и во всем мире, но число людей, которым требуется госпитализация, постепенно снижается, и число летальных исходов также. Хотя все равно, конечно, цифры заболевших огромные. Сейчас более 130 тысяч человек именно в Нью-Йорке заражено. И городу потребовалось сильно нарастить вместимость больниц. Были созданы временные больницы, в том числе палаточный госпиталь был разбит прямо в Центральном парке. Также впервые с теракта 11 сентября потребовались и временные морги. Но, как ни парадоксально, нельзя сказать, чтобы жизнь в городе совсем остановилась. Да, с середины марта люди работают из дома, и рестораны, музеи, театры начали закрываться еще в начале марта, но людям можно выходить на улицу и не только в магазин за продуктами или в аптеку, но можно просто погулять. В том числе Центральный парк открыт для посещений. И на набережных парках иногда по выходным складывается ощущение, что, в принципе, ничего не изменилось. Другая ситуация, конечно, в туристических местах, в центре Манхэттена, скажем, на Таймс-сквер или на Бруклинском мосту, там, где обычно толпы туристов и все фотографируются. Сейчас практически никого нету, и улицы пустые. Главное требование для тех, кто все-таки выходит на улицу, это соблюдать дистанцию 2 метра и носить маску. Я не заметила, чтобы это как-то особенно контролировалось правоохранительными органами, но люди сами ответственно к этому относятся, и сейчас стало таким своеобразным признаком вежливости, если идешь навстречу кому-то, то отойти подальше. Люди за это, в общем, благодарят кивком головы и улыбаются друг другу. Также повсюду висят объявления с призывом соблюдать дистанцию. На многих магазинах висят объявления о том, что нельзя заходить без маски. И маски первое время было достать довольно сложно. В марте их практически не было в аптеках. В общем-то, все они шли сразу в больницы, потому что там врачам не хватало их. Но сейчас они появились, и в аптеках их можно купить, хотя стоят довольно недешево, в районе $6 одна маска. В магазинах, перед магазинами также порой выстраиваются довольно длинные очереди. Это происходит из-за того, что многие торговые точки контролируют количество людей, которые одновременно могут находиться в зале, но при этом не могу сказать, что есть какой-то особый дефицит продуктов, этого я не замечала, за исключением, пожалуй, чистящих средств. Вот полки с бытовой химией часто бывают пустые. И хотя сейчас власти говорят о том, что пик пройден, принципе, не спешат снимать действующие ограничения. Это все находится в ведении губернатора штата Эндрю Куомо, и он уже заявил о том, что он не склонен к тому, чтобы торопиться и рисковать. Люди к нему, в принципе, прислушиваются, он каждый день проводит очень подробные брифинги, информирует о ситуации. И вот сейчас действует до 15 мая режим работы из дома. Я не исключаю, что он будет продлен дальше. Как вы оцениваете популярность сейчас Куомо? Вы сказали, что он часто выступает каждый день. А отношение людей, нью-йоркцев, прежде всего, к нему какое? Да, ну вот как я сказала, он оказался довольно, с моей точки зрения, эффективным кризис-менеджером. И отношение нью-йоркцев к нему очень хорошее. Люди его очень поддерживают. Даже сейчас появились призывы к тому, чтобы он участвовал в президентской гонке. Хотя это маловероятно, потому что уже он должен был бы в нее вступить раньше. Но главное, что он действительно очень много общается с людьми и через социальные сети, в Твиттере очень много информации. И каждый день проводит брифинги, отвечает на вопросы, там подробно информирует о тех мерах, которые принимаются. И, в принципе, не скрывает то, какая реальная ситуация, сколько заболевших, там, к чему город оказался готов, к чему оказался не готов. Также он старается не политизировать как-то эту ситуацию, хотя периодически есть такая некая конфронтация между ним и президентом Дональдом Трампом, но он на все такие вопросы старается отвечать довольно мягко и говорит о том, что сейчас не время для вот этих политических разборок, что сейчас главное спасение жизни людей, и, конечно, это его популярность увеличивает. Мария, насколько я знаю, вы аккредитованы при ООН, при штаб-квартире ООН, да? Как сейчас изменилась работа организации? Проводятся ли какие-то мероприятия? Приглашают ли прессу на них? Что касается ООН, то сейчас, так же, как и во всех учреждениях в городе, действует режим работы из дома. Сотрудники переведены на удаленную работу с 15 мая. В этом плане штаб-квартира подчиняется рекомендациям принимающей страны. Поначалу у меня складывалось впечатление, что здесь многие не сразу осознали серьезность ситуации именно в Нью-Йорке. То есть, несмотря на то, что в штаб-квартиру ООН, конечно же, приезжают люди со всего мира, скажем, не было там измерений температуры на входе, и, в общем, жизнь организации где-то до середины марта не очень кардинально менялась. Но постепенно все было переведено в виртуальный формат, и это для дипломатов, конечно же, непривычно, потому что очень большая часть их работы – это личное такое кулуарное общение за чашечкой кофе или, может быть, чего-то покрепче. Но сейчас все встречи переводятся в формат видеосвязи, в том числе заседание Совета Безопасности проводится по видеоконференции. И такой режим генсек объявил о том, что он будет сохранен до конца мая. И, конечно, в зависимости от ситуации, также может быть продлен. 49 минут. Это корреспондент ТАСС в Нью-Йорке Мария Хренова. Здравствуйте. Ну что, молодец, Маша, молодец. А вот я, знаешь, что, чтобы... Ты же любишь, когда я тебе задаю сразу вопросы, которые ты не знаешь ответов. Да. Ну вот смотри. Нашего героя Эндрю Куомо, 62 года, третий уже срок он работает. Я тебе пытаюсь подсказать, к чему я веду. Третий срок он уже работает. Казалось бы, идет его, так сказать, карьера мягко к закату, потому что два срока, третий срок. Ой, рассказывайте, там-то у кандидатов в президенты такие возраста? Минуточку, я не о том, что я сейчас не про это говорю. Вопрос в чем? В чем он за эти три месяца показал себя абсолютным рекордсменом, может быть, даже за всю историю Соединенных Штатов? Вот. Выходе к прессе? Не. Смотри, каждый еще в начале января... Не, я тебе скажу. В начале января, почему я тебе подсказал. У него был уже такой достаточно небольшой рейтинг в начале, так сказать, февраля. У него подъем в начале февраля уже... Этот вирус гулял по Китаю, он еще не дошел до Америки, и в начале февраля официальный рейтинг, это можно легко увидеть, у него был 44%. А уже к концу марта его рейтинг был 89%. В истории, по-моему, в Америке не было такого случая, что за полтора месяца политик нарастил рейтинг в два раза. И это именно потому, как он сумел себя проявить вот это время, как встречая, как губернатор штата, этот самый коронавирус, как организовал работу по противодействию, как сумел найти диалог с населением, вот то, что говорила Маша, ведь он же каждый день в эфире. Ну, кстати, это интересный момент, и я думаю, что эксперты еще будут, эксперты в области политтехнологий в том числе, будут просчитывать вот это вот интересное влияние того, насколько человек активен, и как, насколько жестко он жесткие меры принимает, во многих случаях даже авторитарные, знаешь, кстати говоря, меры, на его популярность, знаешь, потому что есть признаки того, что это скажу, зависимость прямая. Ты знаешь, вот мое мнение, что, конечно же, очень важны те меры, которые он предпринимает, но я думаю, что большинство, во всяком случае, руководителей стран, руководителей муниципальных служб в мире, в общем, делать все от независимости, чтобы попытаться как-то противостоять этому, этой беде, этой заразе. Но вот что, мне кажется, у него здесь действительно получилось, это то, что он нашел язык с населением, его слушают, ему доверяют, к нему прислушиваются. Более того, его родной брат Крис Куомо, да, он сейчас работает на CNN, и губернатор очень часто бывает в его программе, причем это тоже отдельное шоу. Они говорят брат с братом. Хей, бро? А? Хей, бро называется это шоу. Да, но при том, что они там как-то пытаются шутить, губернатор Эндрю Куомо, ну, вокруг, скажем так, этой истории, вспоминает какие-то шутки отца, как сказать, общего. И это все, он действительно человек, который сегодня, когда он в эфире, к эфиру, тем более они сидят по домам, у экранов практически все население Нью-Йорка. Uh-huh. Рейтинги телевизионного эфира, когда он ведет, участвует в своих брифингах или там разговаривает с Крисом, или ведет пресс-конференцию, они просто зашкаливают. Куомо-то итальянская фамилия, и, в общем, никто из них не скрывает, что они итальянского происхождения. Ну, у них итальянские корни, у него да. И бабушки, и все, и дедушки, и все из Италии. Да-да-да. Ну, вообще, кстати, для американцев это абсолютно нормально, у них каждый с какими-то корнями. И, кстати, они абсолютно, многие американцы не забывают. Потому что это, я тебе скажу, один подскажите секрет, Алёша. Наличие корней присуще любой семье, не только американской. Да-да, я об этом и пытался сказать как-то ненавязчиво. Серьезно, это... На всякий случай. Я к тому, что американцы, в принципе, часто гордятся своим происхождением, и вот эту вот историю, они, семейную историю они держат. Сам-то губернатор родился в Нью-Йорке. В Куинсе. В Куинсе. Ну, кстати, в Куинсе поселялось очень много иммигрантских семей. Говорят, около половины населения Куинса это как раз мигранты. Ну, надо сказать, что давай немножко расскажем про его биографию, потому что как он дошел до жизни такой... Можно я только про Куинс скажу буквально одно слово? Что? Вот я нашел такой, такой забавный факт. У нас же наши слушатели любят такие забавные факты. Куинс – это очень населенный район Нью-Йорка. Нью-Йорк, в принципе, один из самых населенных, да, недаром же его сравнивают с Москвой, когда там, мэр Саверин говорит... Я еще один секрет тебе открою, Леш. В Нью-Йорке безлюдных районов практически нет. Вот, а ну так Куинс, особенность его в том, что если, что сам по себе Куинс, вот если взять только Куинс, он бы занял... Он бы занял четвертое место. Вот если бы Куинс был городом, он бы был четвертым городом по населению США. Если бы не было Нью-Йорка, а был отдельный Куинс. И отдельный Бруклин. Не, но он бы, он уступил понимать, бы только Чикаго и Лос-Анджелес. Не, но я тебе хочу сказать, что просто ты понимал, что вот эти районы Нью-Йорка, они называются boroughs, это такие как бы достаточно, они самостоятельные муниципальные образования, И у каждого из них, там, и в Бруклине, и в Квинси, и в Манхэттене, есть везде свои, как бы, мэры. Но они не мэры называются, они, так сказать, руководят администрацией этих, так называемых, boroughs. Да. Есть мэр, как сказать, как бы всего Нью-Йорка. Но у этих мэров борозов, там, у мэра Квинса, у мэра Бруклина, у них очень много своих, они между собой конкурируют, у них, так сказать, достаточно много прав. И вот я хорошо знаю, допустим, мэра Бруклина Эрика Адамса, он очень гордится, что как он сам бывший полицейский, он очень гордится, как они вот Бруклин по сравнению с другими частями Нью-Йорка выглядят. Но, а Бруклин занял бы третье место. Саму Квинси... Да-да. Бруклин занял бы третье. Бруклин занял бы третье место, если бы он был отдельным городом. Ну, замечательно. Но я должен тебе сказать, что в самом Квинси наш замечательный герой никак себя не проявил, потому что он... зато рос в мультикультурной среде, вот ведь к чему весь сыр-бор. Это правда. Ну, мы уже говорили, что он родился в семье итальянских иммигрантов, окончил среднюю школу и учился в университете Фордхэма. Он пятый ребенок в семье. Да-да. В смысле, в семье его. Ну, там, но он старший. Там, он старший. Сестры, там все они, так сказать, весьма самодостаточные. Там, вот я уже говорил про Криса, брата, рабочего CNN, там у него сестра врач. И, в общем, там вполне, так сказать, все дети, так сказать, у бывшего губернатора отца его Марио Куомо, все дети состоялись. Да, когда, вот вы сказали, университет, школа, все. Кстати, школу, которую он окончил, она такая достаточно старая, школа в Куинсе, Archbishop Molly High School называется. Потом, значит, был в Фордхэм, университет Фордхэма, или Фордхэм университет, как правильно это сказать. Вот я этот университет плохо знаю, поэтому мы же все только про Гарвард знаем, да про Йель. В 82-м году была кампания его отца на пост губернатора штата Нью-Йорк. Ну, это, собственно, вот его отец, вот если нынешний губернатор Эндрю Куомо 56-й, да, то Марио Куомо стал 52-м губернатором Нью-Йорка, и он работал в компании с самого начала, так сказать, он, кстати, работал за очень большую зарплату, $1 в год. Вот, я как раз об этом хотел сказать, да, что уже с тех, в том, в общем-то, возрасте Куомо, Эндрю Куомо, наш герой, он уже начал свой путь в политике, и да, вот такая была интересная история по поводу зарплаты, но, слушайте, на самом деле это неудивительно. Это чисто символическая вещь, просто он тоже был формально числиться, так сказать, на работе, но надо сказать, что он не просто работал в команде отца, но и руководил переходным комитетом, там, так сказать, между предыдущим губернатором и избранным его отцом. И, кстати сказать, работал главным советником у Марио Куомо. Это тоже, так сказать, большая история в его биографии и школа. Он, так сказать, многому научился. А потом уже, поскольку у него было юридическое образование, перешел на работу в прокуратуру Манхэттена. Про $1 я просто хотел закончить. Посмотрел бы я на американцев, которые простили бы кандидату в губернаторы штата то, что он взял своего сына и платит ему... Они же все компании-то ведут не всегда из своих денег. Это же иногда сборные какие-то, да, бюджеты. И если бы он платил своему сыну большие деньги за то, что он ему помогает. Понятно, это непотизм. Это чистый непотизм был. Это символическая история, что потому что он как бы должен был числиться формально на работе. Угу. В общем, он работал... Давай быстро пройдемся по его биографии, чтобы... У нас полминуты до новостей. Ну, тогда мы скажем о том, что работал в штате окружного прокурора Манхэттена, что работал в частной юридической клинике, что он работал, так сказать, и на государственной службе, занимаясь строительством, так сказать, жилищ для малоимущих. Ой, вот это, него... да, это, про это, наверное, можно сказать, будет отдельно у нашего героя. Но Эндрю Куомо был... давай закончим о том, что работал вот по этой деятельности, по департаменту жилищного строительства и городского развития в администрации президента Клинтона. Это начало 90-х. То есть был фактически министром жилищного строительства. Вот в чем. То есть насколько уровень, да, человека, секретарь. Давайте сделаем перерыв для новостей и вернемся сюда, в студиях Москвы, через несколько минут. 49 минут. Проведите свое время с нами. Продолжаем. Наш эфир 22 часа и 33 минуты в российской столице. Всем здравствуйте, кто с нами все эти полчаса, кто только что к нам присоединился. Программа 49 минут. Сегодня я, Алексей Соломин, и мой замечательный соведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Добрый вечер. Привет. Еще раз. Говорим об Эндрю Куомо, губернаторе штата Нью-Йорк, уже губернаторе-долгожителе, можно вполне сказать. Третий срок, да, ведь вы сказали? Третий срок, да. Ну, знаешь, давай, завершим его быстро биографию, потому что нам интересно, мне кажется, политика его нынешней. Мы остановились на том, что он был еще и министром жилищного строительства и городского развития США, и в частности лоббировал различные программы для помощи бедным и малоимущим, строительству жилья социального. Да, ну вот он впервые попытался счастье стать губернатором Нью-Йорка еще в 2002 году, когда там был губернатором Джордж Патаки. Это было вскоре после трагических событий террористической атаки 11 сентября. Но там, он вообще такой, ну, итальянский, поскольку кровей, и тогда еще был такой достаточно резкий, он резко высказался тогда о действующем губернаторе Патаки, сказав, что у него не хватает лидерских качеств. Это не понравилось в итоге Куомо, выпал из общественной деятельности на некоторое время и, вернулся, занимался в сфере недвижимости и вернулся, в общем-то, скажем так, на политическую сцену, точнее, на тот момент, на юридическую сцену, когда баллотировался уже в 2006 году на пост генерального прокурора Нью-Йорка. И здесь он в своих обещаниях во время предвыборной кампании и, в общем-то, достаточно убедил вас в планах своих расправиться с коррумпированными государственными чиновниками. Очень большое внимание он уделял соблюдению экологических законов. И в итоге, надо сказать, что Нью-Йорк – это штат, по большому счету, демократический, а он был всегда, сторонник демократической партии. Поэтому вот тогда, в 2006 году, он достаточно легко и уверенно победил своего соперника на этот пост генерального прокурора штата. Это, кстати, большая должность, между прочим. Тогда был республиканец Перо. Вот. Ну и, короче говоря, он работал тогда, а губернатор был некий Элиот Спицер. И, ну, в общем, таким образом продолжалась его биография. И он на посту генерального прокурора получил достаточно много похвал и от своего губернатора, и от населения, потому что свое предвыборное обещание по борьбе с коррупцией он как мог выполнял. Ну, вот известная история, когда он подал гражданский иск против лидера большинства в Сенате Нью-Йорка Педро Эспаде-младшего, которого уличили в краже ни много ни мало в 14 миллионов долларов из некоммерческой клиники, которой владел этот самый сенатор штата. Поэтому вся эта его работа привела к тому, что после того, как ушел в отставку губернатор Спицер, и на его место пришел губернатор Дэвид Паттерсон, который, я думаю, что помнят наши радиослушатели, ты тоже помнишь уж точно, а Нарышкин бы это просто бы, наверное, в голове держал бы, был скандал вот с проституткой этого самого губернатора Паттерсона. И вот Куомо в 2010 году второй раз после вот неудачи 2002 года пошел на губернаторские, выборы и стал 56-м, губернатором Нью-Йорка, главной фигурой в исполнительной власти этого гигантского штата. Ну вот, интересные вещи вы рассказываете. Куомо-то на самом деле тоже был в различного рода скандалах, может быть, не связанных с проститутками. Давай будем сегодня, давай закончим свою биографию. У него сегодня как раз вот, ты сейчас не знаю, какие скандалы хочешь вспомнить, потому что когда население в количестве почти 90% поддерживает своего губернатора, им как-то сейчас не хочется вспоминать про его скандалы. Но ты знаешь... Почему бы и нет? Что? Я, давай, когда я говорю скандалы, я же не имею в виду бульварщину какую-то. Но критика в его адрес тоже была. Несмотря на то, что у него сейчас значительная поддержка, есть люди, которые его очень активно критиковали. Ну, это справедливо, так сказать, как же без критики. Но знаешь, вот в чем, так сказать... отмечают вот, эксперты, пресса, кстати, не только демократическая, что важно, что он, кстати сказать, пользуется поддержкой. Вот когда мы говорим о почти 90% поддержки, это ведь не только демократический электорат, хотя он в большинстве, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, действительно штат демократической партии в основном поддерживает, но тем не менее. Ты понимаешь, в чем его сильное отличие от действующего президента? Об этом надо сказать. Кстати, вчера не встречались. Вчера президент Трамп, после многочисленных перепалок в эфире, Трамп его критиковал за, ну, скажем так, излишние запросы. А он очень много, как считал Трамп, просил у федеральной власти там, аппаратов искусственных, искусственного вентилирования легких, вот этот ИВЛ и так далее. Дополнительный бюджет просил на борьбу с коронавирусом. Что, кстати, нравится электорату, потому что я имею в виду штаты, потому что он защищает их интересы. Конечно. Но в чем принципиальная разница, и это надо обязательно сказать. Вот кто наблюдал за... комментариями Трампа, за его брифингами, за его... Он тоже просит каждый день в эфире в том или ином формате. Он все время выступает, как бы сказать, с обвинениями. Он все время видит там виноватых губернаторов, или виноватые, так сказать, неразивые другие чиновники, или он видит, так сказать, виноватых в организации там медицинского какого-то дела. А вот Кова, он не боится и говорит все время о том, и он говорит, подчеркивает, и берет всю ответственность на себя, что очень нравится людям. Что он говорит, я вот, поскольку я губернатор, вы меня избрали, вы мне доверили, я отвечаю за все. Это, надо сказать, очень вот эта такая позиция, такие заявления очень-очень-очень нравятся людям, они, это вызывает их доверие. Он, кстати сказать, как я понимаю, еще очень, очень важный момент, ни в коей мере, не то, что не обманывает, а наоборот, говорит, называется, правду, какой бы она ни была тяжелой в эти действительно тяжелые дни, но говорит спокойно, говорит уверенно, не делает, так сказать, несбыточных обещаний, не дает, но это все, вот это и есть то, почему он такой популярный. Ну, что касается вот то, что прозвучало у Маши Хреновой в ее комментарии по поводу того, что, конечно, в этом году ну, вряд ли, даже чисто мне кажется, теоретически он мог бы участвовать в выборах. И, кроме того, он об этом однозначно, кстати, заявил вот в том самом, в тех самых беседах с своим братом Крисом на телеканале CNN. И вот там это прозвучало, и там он совершенно жестко так сказать, заявил, что ни при каких условиях этого не будет. Но! И вот здесь, ты знаешь, давай посмеем и позволим себе сделать некий прогноз, потому нет, что выборы этого года пройдут, но, так сказать, как бы то ни было. А вот, ты знаешь, вот я позволю себе, может, кто-то из радиослушателей запомнит то, что я сейчас скажу. Если, даст Бог, чисто все будут живы-здоровы, что называется, то я думаю, что через 4 года у Демократической партии он может быть самый лучший кандидат, какой только может быть, потому что он, хоть, повторяю еще раз, губернатор штата, но он приобрел уже, так сказать, так, федеральную известность именно тем, насколько он мужественно, уверенно ведет вот эту, в эти трудные недели и месяцы борьбу с пандемией в своем штате. Ну и в конце концов, значит, что... у нас же есть в глазах пример Бутиджича, который из-за власти региональной, в общем-то, уже покусился, уже попытался, во всяком случае, Пит Бутиджич, я имею в виду, который... Не, ну, там тот совсем маленький персонаж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а начинал-то он лихо. Первый, ну, знаешь, лихо начал и также лихо закончил. Кома совершенно фигура другого масштаба, другого авторитета. А самое главное, что Кома продемонстрировал себя в деле. Не просто в красивых словах. Вот давайте поговорим о деле. Что можно сказать о Кома как мэре Нью-Йорка, если... Губернатор. Губернатор штата, да. губернатор штата, если не брать во внимание ситуацию с пандемией, все-таки чем этот, как он умудрился три срока просидеть на этом посту? Не, ну, я тебе тут достаточно все понятно, потому что, вот, во-первых, знаешь, главное, так сказать, условие, так сказать, для политика, для губернатора, в данном случае в штате Нью-Йорк, это, так сказать, выполнять те обещания, которые он давал в ходе избирательной кампании. Первый и второй. Он все-таки дважды уже избирался, это же третий срок. Да. То есть уже трижды, начало третьего срока. Так вот, он достаточно четко продолжает борьбу, хотя уже не в качестве прокурора, в качестве губернатора, но тем не менее борьба продолжается в штате с коррупцией. Так сказать, он такой защитник гражданских прав. Он, кстати, защитник и прав, сказать, ЛГБТ, этих самых этих сексуальных меньшинств. А при нем же разрешили браки. Да, да. Он в этом плане очень либеральный политик. Но, опять-таки, что важно, что, вот я еще раз говорю, что он демонстрирует себя как лидера. И не случайно, так сказать, никто иной, а Джо Байден, так сказать, публично назвал Эндрю Куомо, его брифинги, точнее, его деятельность назвал уроками лидерства. Ты понимаешь, в устах, так сказать, основного демократического кандидата на пост президента это дорогого стоит. А вот зачем я тебе еще пример приведу? Например, республиканка, ее кто-то из наших слушателей может помнить, она представляла Соединенные Штаты в ООН, Ники Хейли. Ой, да. Такую? Да, конечно. Да, так вот она, так сказать, открыто сказала, что она республиканка, подчеркиваю, каждый день следит за пресс-конференциями губернатора Куомо. Но вы знаете, не только губернатор Куомо давал таким образом пример для публичной деятельности политика. Он высказывался и достаточно прямо, и тут я подвожу как раз к своего рода скандалу, в который он влипал. Он критиковал Барака Обаму. Дело в том, что, да, он демократ, наш герой Эндрю Куомо, потомственный, если так можно выразиться. Но скандал-то в чем? Я сейчас объясню, подвожу. Но давай. Я напомню, что он работал при администрации Билла Клинтона. Как вы думаете, кого он поддерживал, когда на праймерис в Демократической партии боролись Барак Обама и Хиллари Клинтон? Он поддерживал Хиллари. Логично. Совершенно верно. Он поддерживал Хиллари Клинтон, в итоге проиграл, как известно, но... На чем скандал здесь? И он выступал с определенного рода критикой в адрес Барака Обамы. Он критиковал его манеру публичного поведения. Он говорил... А он должен был, так сказать, только восхвалять его, только потому, что он... В чем скандал-то, объясни здесь. Объясни. Дело в том, что его фраза, его выражение «You can't shuck and jive at a press conference» «shuck» и «jive» можно перевести как... Ну, «shuck» — это что-то вроде дурачливо себя вести или одурачивать. Я все это знаю. Слушатели наши могут не знать. А «jive» — это подшучивать. Ну, вы представляете себе, как Барак Обама ведет публичные брифинги. Ну и что? Так вот, он его за это критиковал, и людям это не нравилось. Дескать, мол, это не, ну, нельзя таким образом, на CNN, кстати, его критиковали, нельзя таким образом, высказался, поступил некрасиво, сказали про него. За словом в карман не полез, да, он говорил, что думал, но это не скандал, это такая, может быть, излишняя резкость, но скандал я бы этого не назвал. А я услышал, что у тебя какие-то совершенно тайные папки по его поводу. Сейчас откроешь и начнешь... Ну, это вы меня путаете с кем-то, Михаил Соломонович. Вот именно. Я-то думал, что, слава богу, что после Нарышкина мы избавились от этой кровавой диктатуры Нарышкина в вопросах компромата. Так вот, нет, как раз это как раз только его хорошо характеризует, что он, так сказать, да, он поделал Хиллари Клинтон. Он напрыгнул на Барака Обаму. Ну, я думаю, что его простит Барак. Если бы Хиллари победила, может, об этом бы никто и не вспомнил. Но Барак Обама стал президентом после этого. Ты знаешь, вот мне кажется гораздо более важным не то, что он критиковал Барака Обаму, будущего президента, а то, что он с такой резкостью говорил о федеральной власти сейчас и о действующем президенте. И очень резко критиковал президента Трампа и администрацию Трампа, что они опоздали с отражением эпидемии, что они упустили момент, когда эпидемия могла бы не принести такие страдания в Нью-Йорке, какие она приносит. Вот мне кажется, то, что он сейчас, но при этом, надо сказать, что Трамп, хотя он тоже, так сказать, человек, не любящий, мягко говоря, чтобы его критиковали, тем не менее, понимая, как просто как на дрожжах растет популярность Кома в его штате, и он становится действительно человеком популярным во всей Америке, даже он как-то сказал, вот буквально недавно это было, это был конец марта, по-моему, когда он сказал, что я вот смотрел брифинг, который провел губернатор Кома, и он был очень хорош. Понимаешь, это в устах Трампа не так легко услышать. Но я тебе говорю, что вчера они встречались, Ком пришел к нему с конкретными просьбами получить дополнительные возможности для штата, материальные возможности, медицинской аппаратуры, прежде всего аппаратами и ИВЛ, хотя там у них возникли дискуссии по поводу количества, так сказать. Но, тем не менее, это все только добавило очков нашему сегодняшнему герою. Значит, вы все-таки прочите ему президентский пост, я так понимаю. В этот раз нет. В этот раз это невозможно. В этот раз это сложно. Ну, так мне кажется, что невозможно, во всяком случае. А вот то, что он еще достаточно молодой, 62 года, в политическом плане молодой, поэтому его нынешняя популярность, я думаю, что он не растеряет за ближайшие 4 года. А знаете, с кем он соревновался на выборах 18 года, на выборах губернатора штата? Что было от республиканцев тогда? Нет, она тоже была от демократов, но у них же сначала свои выборы. А, ты имеешь на праймериз? Да. Но помни. Эта девушка очень хорошо знакома многим россиянам, я думаю. Девушка, это я так, конечно... Комплиментарно скажу. Ну, может быть и так. Синтия Никсон. Это актриса американская, которая играла одну из героинь известного в России, любимого в России сериала «Секс в большом городе». Вот та самая рыженькая девушка, Синтия Никсон. Да, она начала общественно-политическую карьеру и в 18 году баллотировалась в губернаторы штата Нью-Йорк, где и составляла конкуренцию Эндрю Куомо. Кстати говоря, не так давно Карен Шейнян сделал интервью с Синтией Никсон. У них там длинный разговор на YouTube, можно найти его. Очень интересный, всем рекомендую. Вот такие вот пироги. Представляете? Ну, ты знаешь, вот... Обошел барышню. Вот, кстати сказать, вот ты упомянул выборы 18-го года, перевыборы. Да. Так вот, он тогда же, кстати сказать, откликнулся на знаменитое выражение Дональда Трампа «Make America great again», «Сделать Америку вновь великой». И когда Трамп сказал, что страна никогда не была великой, как ныне, так вот, Ком сказал, мы не достигли величия, мы достигнем величия, когда каждый американец будет полностью вовлечен. Мы достигнем величия, когда исчезнут дискриминация и стереотипы о женщинах. 50% нашего населения, весь потенциал каждой женщины будет реализован и раскрыт. Каждая женщина вносит свой полный вклад. То есть он, так сказать, тем самым, конечно, привлек к себе внимание женской части электората. И в этой связи, кстати, я думаю, что надо сказать несколько слов по его личной жизни. Но формально сейчас он не женат. До прошлого года... Был женат. Он... Просто чтобы, опять же, никто не подумал, ничего лишнего. Сейчас он не женат. До прошлого года он гражданским браком жил с Сандрой Ли. Она такой ведущая телевизионной кулинарной передачи. А вот у него три дочки от брака, который был до этого и достаточно долго продолжался. Это брак с Керри Кеннеди, дочерью покойного сенатора Роберта Кеннеди. Не путать с покойным президентом Кеннеди. Нет, но это они брат родственники. Его. Так вот, я должен тебе сказать, вот таким по совпадению, этим летом, вот не этим летом, пардон, а летом 19-го года я делал фильм про советского посла Анатолия Федоровича Добрынина и специально летал в Лос-Анджелес и делал интервью с Робертом Кеннеди-младшим, сыном Роберта Кеннеди, родным братом Керри Кеннеди, бывшей жены Кома. Так вот, мы это сделали уже в доме у него в Лос-Анджелесе. И вот там, кстати говоря, правда, очень ненадолго, на коротке, буквально несколько минут, пообщался вот этот самый с Керри Кеннеди, не зная о том, что через полгода будет делать радиопрограмму «49 минут» на «Эхе Москвы» про ее бывшего мужа. Но она тогда была уже она же тогда была уже бывшей женой, да? Да, конечно, она уже, так сказать, он уже к тому времени заканчивал свою семейную жизнь уже в Сан-Дели. Он давно, да, не, она только до 2005 года была его женой, но три дочки у них общие. Ну, вот. как хорошо, что вы не знали, что через полгода будете делать передачу об Эндрю Ком, потому что, мне кажется, разговаривать о нем с ней было бы весьма неловко. Самое главное, что я не знал, какой драматический повод будет для того, что мы делали программу о нем. О, это точно. Если бы знали, как говорится, хорошо бы заработали, наверное. Да. Вот. Хотя где этот заработаешь? Я делал интервью с Робертом Кеннеди, который очень интересно рассказывал про период Карибского кризиса, но это тема отдельного разговора. А Керри Кеннеди что можете сказать? Интересно же. Ты знаешь, это было буквально... Я объясню, мы приехали к нему домой, к Роберту Кеннеди. Ну, печки никакие-то же у вас же есть. Ну, милая взрослая дама. Кстати сказать, похожая, внешне чуть-чуть похожая. Ну, значит, явно вот Роберт Кеннеди, сын Роберта, Роберт Робертовича, скажу так, он просто, на мой взгляд, просто одно лицо с отцом. У Керри Кеннеди тоже достаточно явные черты своего отца. Ну, просто Роберт Кеннеди старший, вот покойный сенатор и бывший мистерист, он сыграл вместе с послом Добрыниным решающую роль в том, что удалось достичь соглашения в период Карибского кризиса. Он был основной переговорщик от Соединенных Штатов, а посол Анатолий Добрынин, наш выдающийся посол, 24 года был послом Советского Союза в Соединенных Штатах. Вот именно они были как два самых доверенных человека. И, собственно, именно они нашли решение, позволившее тащить мир от буквально ядерной катастрофы. А действительно, в тот момент все это было крайне опасно. Это еще раз говорю, отдельный разговор и отдельная длинная тема. Вы знаете, я еще один интересный факт о Куомо скажу. Он тоже такого, может быть, кому-то покажется. Просто скажу, короче говоря. Говори, ты не стесняйся, говори. Он католик. Он принадлежит к Римско-католической церкви. Да, но тоже понятно почему. Потому что, опять-таки, как мы уже, ты уже сказал, он итальянских корней. Да. Но в отличие от многих католиков, просто наши слушатели сейчас слушают и думают, какой католик, Соломин, ты чего, с дуба рухнул, перепил, это самое, видите, действительно похоже, немножко подустал уже. Дело в том, что он же одобрил браки, гей-браки, какие гей-браки, какой католик. Ну вот он такой католик. Дело в том, что Нью-Йорк Таймс о нем пишет как о человеке. Его личные католическая церковь. Ну, подождите. Взгляды, не, минуточку, он же не католический проповедник. Не, секундочку. Правоверный католик. Американцы очень в этом смысле жесткие ревнители традиционной веры. Но дело в том, что в течении католическом действительно много современных людей, которые, да, называют себя католиками. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Ну, ты знаешь... Но совершенно не разделяет вот это жесткое отношение к по вопросам абортов и по вопросам однополых браков. Вот он как раз относится к той когорте, у которых есть на это свое особое мнение. Ну, я тебе еще тогда скажу. Знаешь, не этим он прославился как губернатор. И даже не тем, что он активно поддерживал права женщин. Он внес, он, у него очень были удачные экономические реформы, и, точнее говоря, экономические действия в штате. Он, каждый раз представлял на утверждение вовремя сбалансированный бюджет. Он снизил корпоративные производственные налоги в штате. Боролся с коррупцией, кстати говоря. Ну, это я уже сказал, да. Он стимулировал рост рабочих мест. То есть, надо сказать, что он действительно оказался в высшей степени эффективным менеджером штата. И я еще раз говорю, что просто так третий раз избраться в Нью-Йорке, это совсем-совсем непросто. Михаил Соломонович, здесь мы должны примерно заканчивать. Вы обещали историю про... Я обещал, ты меня слышишь? Алло, Леш. Да. Я обещал сказать два слова о песне, которую сказал в начале. Не знаю, то ли это красивая легенда, то ли правда, но это знаменитая песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Она все время звучит в Нью-Йорке на стадионе «Нью-Йорк Рейнджерс» после окончания матча. Так вот, ну, это когда играет вот команда New York Rangers, и когда она побеждает, в конце эта песня звучит вот именно как у нас звучала на сегодня в начале программы в исполнении Фрэнка Синатры. А вот когда New York Rangers на своем родном стадионе проигрывает и уходит с поля, опять-таки звучит песня New York, New York, но в исполнении Лайзы Минелли. Я не знаю, то ли это красивая и забавная легенда, то ли правда, но тем не менее, если бы сейчас опять, завершая программу на несколько секунд, зазвучить песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк», как часть нашей солидарности с Нью-Йорком, который так мужественно борется с коронавирусом. Видите, как мы выбрали удачно, не проигрывает все-таки. Спасибо большое, Михаил Гусман. В 23 часа сразу после нас повтор программы Михаила Куницына «Винил». Гостем сегодня, в смысле в этом повторе, будет Эдуард Артемьев, композитор, народный артист России. Ну а после ноля, сразу после полуночи, программа «Один» в прямом эфире. Сегодня ее хост, так можно говорить по-русски? Сегодня ведет ее Алексей Нарышкин.